Крейсеры созданы для поддержки линкоров и выступают во второй линии после них. Оснащены стандартными тахионными щитами и импульсной лазерной системой защиты «Покой». В качестве главного калибра выступают протонные орудия класса «Ливень». Их отличительной особенностью является то, что перед целью их снаряд распадается на множество мелких осколков, что серьезно перегружают вражеские щиты. Хотя урон и получается сам по себе незначительным, но ввиду того, что орудие стреляет раз в 3 секунды, последствия понятны. Линкоры. Мощь, краса и гордость флота. 4 пушки ГК вполне способны устроить филиал ада в локальной области космоса. Есть возможность установки как спаренных 3600 мм рельсотронов С иридиевой начинкой и 3 ствольных орудий класса бомбардир, стреляющие тяжелыми зарядами антиматерии, так и тяжелых микроволновых лазеров, буквально разрезающих броню как нож масла. Защитой корабля являются зенитные орудия от истребителей, созданные на основе темпорального флуктуатора, разрушающего квантовые цепи в объекте, а также «Покой» и «Зевс». Щиты представлены комбинацией из кинетических, электромагнитных, импульсных и тахионных барьеров, должным образом обеспечивающие защиту. Корабли-носители. Те же авианосцы, только в космосе. Система защиты кораблей полностью повторяет находящуюся на линкорах. Также имеются ракетные шахты для запуска торпед с начинкой из антиматерии. Каждый симбионт удаленно управляет эскадрильей истребителей, звеном бомбардировщиков или штурмовиками. Все истребители и бомбардировщики оснащены управляющей программой и подчиняются ведущему. При уничтожении ведущего, симбионту передается управление над соседним истребителем. Вооружение состоит из 2 импульсных лазеров, 2 плазменных пушек и ракет класса «Космос-Космос». Также присутствует многослойный щит. При уничтожении подрывается мизаряд. Бомбардировщики вооружаются кварковой бомбой, мгновенно аннигилирующие все живое и неживое в радиусе 50 метров. В качестве защиты установлены небольшие ускорители частицы комбинированные щиты. Штурмовики управляются одним симбионтом и возглавляют атаку. Мощные щиты обеспечивают превосходную защиту, а ракеты из антиматерии и двухствольные плазменные батареи обеспечивают прекрасную атаку. Левиафаны. Оружие последнего довода. В качестве оружия используется установленный генератор мощного квантового луча, способный испарить даже линкор ВКФ за 10 секунд на расстоянии в 2000 километров. Корабль напичкан системами РЭП и всеволновыми радарами. Также имеются 11 установленных фазонных лазеров, вполне способных побороться с небольшим флотским соединением. Щиты состоят из нескольких слоев. Импульсный, электромагнитный, кинетический, тахионный и, недавняя разработка из индийского региона, гравитационный. Множество плазменных, импульсных лазерных батарей и тяжелые излучатели, контролируемые блоком ИИ, позволяют бороться с множеством мелких целей, не отвлекая экипаж. Чтобы запитать столь огромную махину, установлены 2 системы «Идеал». Одна для двигателей и вооружения, другая для генераторов щита. Отдельным же классом выделили рейдеры. Их цель – поиск пригодных для жизни человечества миров и разумных обитателей Вселенной. По размеру и скорости сопоставимы с крейсером, собственно компоновка взята от них, но по мощи вооружения и защиты сравнимы с линкором. Обороной корабля является комплекс кинетических и электромагнитных щитов, импульсные лазеры «Покой» для уничтожения ракет и тяжелые излучатели «Зевс» против возможных истребителей, находящиеся спереди спаренные 2400 мм рельсотроны с ограниченным углом склонения, позволяли сделать мощный залп против крупных кораблей и серьезно повредить, а возможно и даже уничтожить их. 12 спаренных выдвижных плазменных орудий класса забвения в качестве поддержки и главная фишка – ГК прямиком взятый от колосса фазонный лазер с притягивающим лучом, крайне эффективным, но с очень малым 500 км радиусом действия. Не обошли и техническую сторону. Корабль оснастили всеми последними достижениями техники в области РЭП и связи. Добавили сканеры и лаборатории для анализа атмосферы и биосферы планет. Система полной маскировки, прямиком добавленная от БМК, могла проработать только 15 минут, после которых ей требовался час отдыха, но для столь огромного корабля это вполне неплохое достижение. Чтобы удовлетворить столь огромные энергетические запросы, было решено установить систему «Идеал» вместо квантового реактора. Экипаж состоит из 120-150 человек, где максимум 10 человек являются симбиантами для управления кораблем и еще пару человек ученых и медиков. Остальные – специально натасканные и подготовленные люди, проще говоря космический десант, готовые в любое время дня и ночи взять вражеский корабль на абордаж, либо высадиться на планете для диверсионных акций. Для них же специально сделаны экзокостюмы, позволяющие максимально эффективно выполнять свои роли. Имеется ангар с двумя штурмовиками и небольшим ПТРом для быстрого перемещения на поверхности. Создание корабля такого класса предполагало его максимальную автономность, поэтому были предусмотрены условия, чтобы экипаж не перегрыз друг другу глотки от скуки и голода. Корабль требовал чрезвычайно много энергии и массы для собственной постройки, но все же он сумел впечатлить военных и ученых настолько, что они заказали сразу 500 рейдеров для исследования ближайших систем галактики. Система Утопия, планета Сарара. И вы говорите, что здесь был сильный бой. Сильный бой, я бы сказал, даже ожесточенный бой. То, что защищали протиане, скрыто под землей. Может, прислать псиоников, они могут ощущать произошедшие в прошлом события. Да, это было бы хорошим вкладом с вашей стороны. Но одних псиоников мало, нужны люди, которые занялись бы раскопками здесь. Хорошо, мы вас поняли, голограмма отключилась. 3 месяца спустя. Вот же ж, Матерь Божья, вы что-то нашли, док? Спросил кто-то абсолютно безэмоциональным голосом. Вам стоит глянуть на это самим. Только вы сможете понять. Я чувствую иную жизнь, иной разум. Человек прикоснулся к капсуле, это спит. Так, всем быстро отойти от капсулы. Ты, археолог, обратился к соседу. Быстро дуй наверх и сообщи о происшествии в СБ. Буквально за неделю был пригнан почти весь ВКФН. Были присланы лучшие подразделения биотиков и псиоников, а также ксенобиологи и люди, худо-бедно знавшие протеанский язык. Никто из них в точности не знал, что случилось на Сароре, и терялись в догадках. В мутные объяснения про внезапную проверку флотов никто не верил. Тогда зачем биотики и псионики? А вот те, кто знал всю информацию, были очень нервными. Ведь такая находка, как живой представитель другой расы, может сильно изменить взгляды на галактику. Ладно, вы знаете, что делать, на всякий случай приготовьте оружие. Неизвестно, как протианин, проспавший столь долгое время, среагирует на нас. Ученый нажал пару кнопок на дисплее и ретировался из комнаты. Секундой позже раздался свист, и капсула раскрылась. В течение минуты ничего не происходило. Но вот тонкая рука коснулась борта, и из капсулы приподнялся хватающийся за голову пришелец. Через камеры людям он был прекрасно виден, явно произошедший от инсектоидов, и имел 4 глаза. Протианин наконец перестал хвататься за голову и сейчас осматривался по сторонам. Так, а теперь осторожно впускайте группу для переговоров, только очень осторожно. Раскрывшаяся дверь мгновенно привела в чувство пришельца, и он окутался биотической аурой для атаки, скрывшись за капсулой, как за преграду. «Здравствуйте, вам не стоит бояться нас», — начал один из лингвистов. «Мы нашли вас и решили пробудить. Нам незачем ссориться при первом же контакте», — продолжил другой. Протианин осторожно выглянул из своеобразного барьера и после этого развеял ауру. «Хуманы, вы знаете наш язык, только основы и самые простые предложения. Тогда дайте свою руку». «Простите, зачем? Так будет проще». «И что вы сделали? Остались неприятные ощущения», сказал псионик, массируя голову. «Считал информацию про вас, люди. В наше время вы были одной из примитивных рас, за которыми мы наблюдали. Ваш человек удивительно хорошо скрыл свои воспоминания, так что у меня появились вопросы», сказал на чистейшем русском пришелец. «Хорошо, но может мы пройдем на верхние уровни?» спросил оклемавшийся псионик. «Здешняя атмосфера просто пропахла смертью». «Итак, Евик, вы уже успели просмотреть записи истории нашей цивилизации? Теперь мы зададим их вам». «Хорошо. Итак, вы часто упоминали в своих разговорах неких жнецов, что полностью уничтожили вашу расу и других представителей в некоем цикле. Расскажите об этом подробнее». «Жнецы – это раса разумных синтетических существ, уничтожающих всех представителей разумных существ каждые 50 000 лет. Эти 50 000 лет называются циклом. Мотивы жнецов не до конца понятны, но они следуют по какой-то заданной программе. Захваченных и убитых разумных они перерабатывают и используют для создания новых жнецов. Как произошло и с расами прошлых циклов, так произошло и с нашими. Мы слишком поздно узнали про угрозу». «Хм, я видел те записи, весьма отвратительное зрелище», сказал один из находившихся в комнате ученых. «Но может вы выиграли войну со жнецами?» «Если бы», поморщился Евик, «когда я родился, жнецы уже побеждали, а мы проигрывали. Об этом никто не говорил, но все знали. Криокапсулы должны были дать нам шанс на реванш, чтобы мы смогли восстановить империю и возглавить новое сопротивление. Но все пошло не так. При первом контакте вы упоминали про некоторые другие расы, что вы знаете про них. На тот момент мы следили за несколькими представителями примитивов. Азари, краганы, турианцы, вы и кварианцы. Азари очень похожи на земных женщин, только имеют синий цвет кожи, а вместо меха на голове небольшие отростки хрящевой ткани. Целая раса женщин, это что же природа такое учудила? Понятия пола у них как такового нет. Они млекопитающие и могут иметь ребенка от любого представителя органической расы, при этом рождаются всегда азари. Однако, что насчет других? Турианцы произошли от ящероподобных птиц. Сильно военизированное общество. Биология основана на декстраминокислотах. Общество краганов, продолжил пришелец, очень похоже на турианцев, такие же ящероподобные, выживающие во враждебной окружающей среде. Явик над чем-то задумался. Кварианцы очень похожи на вас, те же лица, такие же волосы, но только биология основана на декстраминокислотах, и они трехполые. Это все цивилизации? Нет, есть множество других примитивов, которые, возможно, смогли развиться. Хаем, были и рахни, но, возможно, их перебили. Рахни, насекомоподобная раса. Мы их развили и использовали в качестве солдат, но потом они пошли против нас и ушли за пределы империи. Мы выжгли много миров, но так и не смогли их до конца уничтожить. Неизвестно, пережили ли они жнецов. Ладно, с расами разобрались. Мог ли выжить ваш народ? Должны же быть секретные места, где можно переждать бурю. Такие места есть, но нам не сообщали. Боязнь, что про них узнают жнецы, была слишком высока. Я сам слышал про легенду существования Илоса, но не могу сказать, правда это или нет. Как можно победить жнецов? Только если объединиться всей галактикой и приготовиться к их вторжению и построить горн. Горн, что делает это оружие? Я не ученый, но могу сказать точно, это то, что возможно уничтожит жнецов. Мы не успели его использовать, одурманенные жнецами саботировали активацию. Одурманенные, жнецы и их механизмы могут влиять на разум органического существа. Достаточно небольшого контакта и наномашины проникнут в организм, и все, органик потерян. Благодарю, ваши ответы раскрыли многое для нас. Земля, Женева, здание Н. Вы видели запись опроса, а теперь извечный русский вопрос. Что делать, и кто виноват? Спросил американец. Обман со стороны протянина исключается? Абсолютно. Найдены и другие капсулы, но уже с мертвыми представителями. Тогда нам стоит сосредоточиться на флоте и защите наших миров. Нет, вы неверно высказались. Нам стоит сосредоточиться не только на флоте и оборонной системе, но и на защите человечества против внушения жнецов. А это куда как сложнее. Стоит дать задачу на усиление защиты симбиантов, задумчиво проговорил немец. Верно, поддержал дипломат СССР, также следует перенести все ближайшие ретрансляторы куда подальше от обитаемых нами систем, желательно в полностью непригодные. А говорить ли об этом гражданам, и не случится ли паника, стоит приоткрыть тайну. Сокрытие такой информации повредит нам же. Профессор Тихонев, настойчиво звал ученого Андропов. А, да-да, здравствуйте, Юрий Владимирович. Задремал, вот понимаете, тут ненадолго. С кем не бывает, немного философски пожал плечами чекист. Есть вопрос по воссозданию оружия «Черное солнце». Что? Моментально вскинулся профессор. Вы понимаете, насколько это мощное оружие? Мы знаем. И мы знаем, к чему привела его активация ХММ в прошлый раз, но появились новые данные, по которым, если достаточно хорошо откалибровать и перепрограммировать оружие, то появится возможность буквально уничтожать само время и пространство в точке подрыва, без отрицательных явлений. Ну кроме того, что мы, возможно, уничтожим саму Вселенную с вероятностью 50%. Вы же знаете, какая угроза с некоторых пор висит над нашими головами, как дамоклов меч. Ах да, жнецы, изобразив пальцами кавычки, сказал доктор, но неужели наш флот не сможет с ними разобраться? Этим, так сказать, с вашего позволения, жнецам, больше миллиона лет, если не больше. Протиане руководили всей галактикой, но даже они после сотни лет борьбы пали. Решайте сами, тихо сказал Тихонев, хотелось бы верить вам. Если что, обращайтесь, помогу, чем смогу. Неизведанные регионы, системы Терминус. Батарианец, капитан судна Гром, был доволен. Столько рабов ему еще никогда не перепадало. Транспортный корабль Валусов, что неведомым образом оказался здесь, содержал множество представителей Азри и несколько кварианцев. Наивные решили найти древние руины протиан для цитадели. Абордаж прошел как по нотам. У них даже из оружия были простые пистолеты, пулеметы и дробовики, годящиеся разве что, только для запугивания. Ну ничего, если за них заплатят, это будет хорошо, если нет, то будут работать за свою жизнь. Капитан, наш канал связи и радар полностью забит помехами. Что? Перепроверьте, здесь бывает такое. Нет, ничего не получается, ничего не работает. Внезапно по кораблю раздался скрежет, будто прикрепилось что-то очень тяжелое. Интуиция капитана, не раз спасавшая его в трудных ситуациях, взвыла. Двигатели на максимум. Живо отродья элкоров к ангарам. Нас берут на абордаж. Капитан, нас что-то удерживает и не дает сдвинуться с места. Всему экипажу. Приготовиться к теплой встрече врага. 5 минут спустя. Капитан, потеряна связь с ангаром. Из их криков я понял, что на них напало нечто похожее на варренов. Что, я для чего закупал столько нового вооружения, чтобы они его проиграли варренам? Батарианец был в бешенстве, аркх живо подтянулись к коридору. Попробуем там их захватить врасплох. Мать моя, что это так? А-а-а. Припозднившийся пират был мгновенно схвачен и утащен за угол. Через секунду откуда брызнула кровь. Весь выживший экипаж замер на несколько секунд. Крик был полон боли и ужаса. Что за хрень творится? Вы, обратился капитан на абордажникам, проверьте, что его убило, только осторожно. Пираты медленно, страхуя друг друга, двинулись к месту гибели сокомандника. Один, завернув за угол, сразу же упал сраженный ножом в голову. Второй номер не выдержал такой психологической атаки и, достав оружие, открыл беспорядочный огонь. 10 секунд шквального огня и довольно резкий писк сказал про перегрев оружия. В то же мгновение к его груди взметнулся тонкий трос и пробил грудь и потянул к себе. Вновь яркие брызги крови, и первый пират не выдержал. «Все это дело, я сваливаю. Ханнерово дерьмо, мы даже не увидели, кто их убил». Капитан бессильно в ярости скрипел зубами. В то же время он понимал, что команду спокойно перебьют и доберутся до него. «Хорошо, медленно отступаем к спасательным капсулам». В то же время, на другой стороне планеты, Джон Шепард, капитан корабля класса «Рейдер», Нормандия. «Капитан, враги спешно отходят к спасательным капсулам, уничтожить их, оставить нескольких для допроса», — поморщился Шепард. «С пиратами должен быть только такой разговор». «Так точно, капитан. Пиратский корабль, да что же за тварь нас убивает?» В душе батарианца стал разрастаться страх. Из 12 выживших осталось только 3 пирата. Капитан, пилот и недавно пришедший новичок. Первыми выбыли краганы. Они смогли ненадолго задержать тварь, пока другие отходили. После этого пали остальные батарианцы. Похоже, они нас не отпустят живыми. Идем к пленным, возможно, еще удастся договориться. Не удалось. Перед самым концом внезапно перед носом появились 3 светошумовые гранаты и вывели из строя выживших. Нормандия. Капитан, штурмовая группа докладывает, что удалось захватить 3 пленных, сейчас их приведут в сознание и псионик просканирует их. Связист начал внимательно слушать продолжение доклада. Также в трюме найдены представители иных рас. Это работорговцы, сэр. Хм, а ведь мне хотелось верить в то, что галактические цивилизации давно отбросили такой архаизм. Сэр, удивленно спросил связист. А, не обращайте внимания, махнул рукой капитан. Просто ворчание старого человека за разрушение детских мечтаний. Содикс. Джон Шепард, сын Джеймса и Ханны Шепард, родился в 2077 году. 6-й ребенок в семье. Способности к биотике оцениваются как выше среднего. В 22 года поступил в вооруженные войска АН, где неплохо показал себя. После этого был направлен в военную академию для повышения квалификации. В 32 года за хорошую службу стал капитаном корвета, а после создания класса рейдеров был переведен на один из них, впоследствии получивший название «Нормандия». «Серый волк» – оружие, специально созданное для абордажа вражеских кораблей. В нем впервые применены некоторые биологические компоненты для усиления способностей. Идея создания возникла еще при первом появлении, но первые образцы были слабы и хрупкие, идею для военного применения отбросили. Через 50 лет она была возвращена к жизни. Волк – самый последний и очень удачный образец. Имеет гибкий, тонкий хвост, способный кидать ножи, находящиеся в специальных выемках. При отсутствии ножей способен пробить грудь врага хвостом и раскрошить на кусочки имеющимся молекулярным клинком. Острые когти на лапах и антигравитационный механизм позволяют удерживаться на крутых выступах, либо в рогах, и имеет голосовой модулятор для общения. В качестве защиты используется импульсный щит из костюма Орлан. Квантовые конденсаторы позволяют волку обходиться без дополнительной подпитки около 100 лет. Корабль «Гром». Капитан пиратов с трудом приходил в себя. После светошумовой гранаты он чувствовал себя очень плохо. Похоже, успел приложиться головой. Кое-как сфокусировав взгляд, он увидел перед собой яркие красные глаза, смотревшие на него неотрывно. От страха отскочил назад, но уперся в стену. Но Варин, нет, не Варин. Машина, геты, но что им понадобилось от обычных пиратов? Мысли пирата двигались хаотично, стараясь понять причину. «О, капитан, вы очнулись?» – спросил пилот. «А мы вот сидим тут уже час и чего-то ждем. А, да, тот робот, что сидит перед нами, кажется, и убил всех наших сокомандников». Прошло еще 3 напряженных минуты, и наконец дверь открылась, впуская скелетов. Они были одеты в броню, но через маску шлема были видны черепа Азари. Новичок не выдержал и грохнулся в обморок, даже капитану поплохело, а ведь он многое повидал за свою жизнь. «И что нам с вами делать?» — раздался хриплый голос из голосового модулятора. «Пираты, к тому же и работорговцы, ХММ». Абордажник переключился на связь с кораблем. «Капитан, тут собственно узнавать нечего. Предлагаю отпустить выживших во свояси, а корабль присвоить себе, для изучения, сэр». «Хорошо, действуйте, но проследите за пиратами, возможно, у них есть самоликвидатор корабля». Пришло через минуту. «Так точно, капитан». Человек повернулся к пиратам. «Так, если хотите жить, то живо подняли своего хлипкого сокомандника и потащили свои задницы к спасательной капсуле, надеюсь, все поняли». «Живо». «Двумя днями позже». «Капитан, что вы прикажете сделать с теми разумными, которые оказались в трюме?» «Одной из них, Кварианке, требуется помощь. Ей пробили костюмы ввиду того, что у них слабый иммунитет, нужно продиагностировать на наличие заражения. По крайней мере, меня попросила об этом одна из Азари». «Ладно, постараемся помочь, но все же у нас разная химия, может проще отправить их по домам?» «Их мигрирующий флот, по последним данным, находится в туманности песочные часы, прикажете прыгнуть?» «Да, а после этого домой, на отдых». «Содикс». Многоразовый зонт-маяк «Мотылек» отличается от своих стационарных братьев тем, что может телепортироваться в конечную точку и проанализировать космос на наличие опасностей, либо выдать разрешение на прыжок, после чего его можно подобрать и перезарядить, либо совершить подрыв тактической ядерной бомбы. Джон Шепард, информация, которую вы добыли, оказалась очень полезной. Теперь мы знаем про существование нескольких рас, доминирующих в этом цикле. И вашим следующим заданием станет Вуаль Персея. Следует попытаться войти в контакт с гитами. Но это все только после отдыха вашей команды. До встречи. Голограмма Хакита отключилась. Примечание к части. ХМ, при таком уровне развития жнецы отлично подойдут в качестве деликатеса к пиву. Пожалуй, еще 2-3 главы и все. ПС, http://nav25.ig9, Левиафан, неизвестный сектор. http://nav9.tb, Левиафан, запись неполная из-за сильных помех, вызванных при выстреле квантового луча. http://pastl9z, стационарный маяк для телепортации. http://qx8a4ro, BMKPR, 4170. http://oklurki5, те самые абордажники. http://gdau8g, патрульный корабль на фоне мотылька. Часть 4. Небичина. Вуаль Персея, окраина системы Тиккун, Нормандия. Системы в норме. Отклонение от маяка 10 километров. Кэп, мы прибыли. Отлично, Джокер. Хотя, впрочем, как всегда. Сьюзи, пожалуйста, вызови Аниту Гойл. Капитан, зафиксирован неопознанный объект. Анализ. Корабль гетов, по нашей классификации, относится к корветам. Время встречи 3 минуты. Есть входящий вызов. Принять? Давай, Сьюзи. На экране высветился синтетик с ярким фонариком глазом, который наклонил голову и с любопытством осмотрел Шепарда. Чуть ранее. Шепард. Андерсон, вот это удачная встреча. Какими судьбами? Меня попросили передать тебе данные насчет гетов. Сразу же говорю, миссия будет сложной, но ее положительные результаты дадут нам шанс на самый благоприятный исход встречи со жнецами. К вам в экипаж зачислится Анита Гойл. Надеюсь, помните ее, а то как же. Пожалуй, после ее кампании 2058 года, Наконец утихли все ксенофобские взгляды на и создатели, нет, кто вы, вернул к реальности вопрос Гита. Молодая раса, недавно вышедшая в космос и ищущая союзников. Такая версия вам подойдет, ответила подошедшая Анита Гойл. Консенсус удивлен вашим заявлением, ответил Гет после двухсекундного раздумья. Поясните, почему именно мы? Есть две причины. Первая, вы выбраны нашим отделом аналитики как наилучший кандидат в союзники против нависшей проблемы. И второе, вы не контактируете с другими расами галактики. Уважаемый, вновь обратилась Гойл после минутной тишины. Что вы имеете в виду, говоря про нависшую проблему? Жнецы, машины, созданные древней неизвестной расой, каждые 50 000 лет, по-другому именуемые циклом, уничтожают всех разумных представителей галактики. Знакомы с таким названием, мы знаем, но зовем мы их старыми машинами. 2125 год, неизвестный сектор, база серого посредника. Появление на радарах около 100 неопознанных объектов класса крейсер оказалось полной неожиданностью для службы безопасности посредника. А когда из каждого крейсера были выпущены по полусотни ракет, все перетрухнули окончательно. Какой бы эффективной ни была система поиск, но даже она не в состоянии перехватить столько целей одновременно. Крейсеры вновь дали дополнительный залп и внезапно пропали, как с радаров, так и с оптических сенсоров, будто их и не было. Прорвавшиеся через лазерную защиту торпеды, не достигая целей, взрывались с таким мощным ими импульсом, что вся электроника мгновенно перегружалась и сгорала. Другая же часть ракет буквально вгрызались в турели, оставляя вместо них железные остовы. Будто бы в насмешку серому посреднику, вновь появились корабли в количестве 10 единиц, только уже класса дредноуты направились к астероидной базе. Персонал базы срочно готовился к обороне, пытаясь активировать турели, но использовать орудия, попавшие под действие роя, весьма проблематично. Внезапно по всему комплексу погас свет, отключилась гравитация и системы регенерации воздуха. Пару минут спустя раздался жуткий скрежет металла и все затихло. Охранники почувствовали себя неуютно на так внезапно ставшей им чужой станции. Появился тихий шепот, неотличимый от дыхания, но который усиливался с каждой секундой. Все это сильно угнетало стрелков, но они оставались на позициях и каждые 5 минут проверяли связь с другими, через немногие оставшиеся рабочими инструментоны. Шепот пропал так же внезапно, как и появился, а пост, находившийся около единственного ангара, перестал отвечать на вызовы по рации. Никто из разумных не захотел отправляться туда на проверку, даже под страхом смерти. Когда же в течение следующего сеанса связи прекратил отвечать пост около серверов, самый лучший по снаряжению и оснащению, нервы у наемников начали окончательно сдавать. Командир отряда А, КГБ СССР. Операция по захвату базы пришельца, именуемого серым посредником, была спланирована за 2 месяца, благо и Феликс позволял быстро сканировать их экстранет и взломом выявить месторасположение базы. 20 волков с плазменными резаками быстро проникли внутрь базы, оставляя за собой первый ход в игре. Американские коллеги-симбианты занялись саботажем в системе для уменьшения возможных потерь и создания помех, а 3 псионика воздействовали на разум охранников, дезориентируя и приводя их в нервное состояние. Даже удивились тому, с какой легкостью смогли воздействовать на их мысли, хоть они и являлись ксеносами. Нам же, из всех 9 групп захвата, выпала честь поймать посредника, выпытать его секреты и либо принудить к сотрудничеству, либо ликвидировать. Захват базы и контроль серого посредника позволило бы использовать его верфи для постройки корветов, основанных на технологии эффекта массы, и создания прикрытия для изучения галактического сообщества и влияния на него. По крайней мере, так нам было сказано на брифинге. Серый посредник замечен на самом нижнем уровне комплекса, пытается пробиться через помехи и уничтожить данные, там же имеется небольшой корабль для побега. Мы заблокировали терминалы, но неизвестно, надолго ли. «Поторопитесь», — передал по рации симбиант. «Все слышали, готовимся к 30-секундному выходу». Десантный бот высадил нас в ангаре, где уже порезвились волки. Несколько десятков трупов валялись около ящиков в неестественных позах и с небольшими ранками в голове. Без шансов, волки очень быстрые, и их возможно поймать только после взрыва ими гранат. Перед коридором наш инженер выпустил небольшого, всего лишь величиной с шмеля, дрона для проверки пути от незапланированных сюрпризов. «Чисто», — ответил он после возвращения дрона, — «пара трупов около перекрестка и 3 уничтоженные турели. У них не было шанса против волков. Хорош лясы точить, задание еще не выполнено. На пути встречалось только разрозненное сопротивление истурианцев и саларианцев, быстро ликвидируемые АКП, не тормозя отряд. В коридоре, перед дверью серого посредника, была целая независимая система обороны с независимой энергетической сетью, с уничтожением которой пришлось попотеть. С десяток тяжелых турелей, выскакивающих из стены, пара скрытых в полу мин нажимного действия не привели бы нас к долгой жизни. Благо то, что сенсоры нашего инженера, найденные на просторах склада хозяйственного интенданта, позволяли замечать пустоты и их небольшую активность. Небольшая перегрузка и путь от мин свободен. Турели с трудом и такой-то матери удалось выковырять с помощью биотики и гранат-липучек. Техник достал датапад и стал подбираться к последнему рубежу обороны серого посредника. Неужели вы думаете, что сможете поймать меня? Подчинитесь моей воле, глупые существа, и я отпущу вас живыми, раздался вокруг холодный механический голос. А он противоречит сам себе, хмыкнул инженер и начал взлом панели двери. Забив на разглагольствование этого существа, быстро подбежали к открывающейся двери и забросали внутрь светошумовые гранаты вперемешку со слезоточивым газом. «Посредник рядом с вами, следите внимательнее», — раздалось указание из рации. Внимательности и не потребовалось. Разумный, по указанию координаторов, являющийся серым посредником, валялся на полу в дезориентированном состоянии, сжимая в своих лапах дробовик. «Что это за существо? Насчет него у нас никаких данных нет», — с отвращением спросил заместитель, смотря на лицо существа, которое отлично подошло бы в качестве маски шаману какого-нибудь племени Мумбы-Юмбы. Да черт с ним, операция прошла успешно, и это главное. Спустя полгода после ликвидации серого посредника, Павел Анатольевич чувствовал себя, что называется, немного не в своей тарелке. После почти столетнего отдыха, где он обучал молодых своему делу, его внезапно вызвали в Москву, где ему дали задание выйти на некоего Урдната Рекса, находящегося в системе Терминус, на станции инопланетян Омега, и попытаться завербовать его, сделав предложение, от которого он не сможет отказаться. И помните, взаимопонимание должно быть установлено. Это важно. Прибытие на станцию прошло без эксцессов. Экзокостюм, напоминающий форму кварианцев, ни у кого не вызвал подозрений. Сама станция производила впечатление захудалой, но тонкий ум Судоплатова уже высчитал пользу использования ее для проведения различных конфиденциальных разговоров и соглашений, несмотря на ужасный запах и продажу разного, нехорошего товара, где на Земле только лишь за факт хранения грозил бы в лучшем случае тюремный срок. Разыскиваемый объект оказался точно там, где и должен. Краган производил впечатление своей аурой, задумчиво подтягивая нечто из стакана. «Урднат Рекс, и что же понадобилось от меня кварианцам, что они даже не поленились нанять агентов серого посредника? Вот, возьмите и прочитайте», — Судоплатов протянул Крагану датапад. «Не заинтересованы в излечении своей расы от генофага? Не смешная шутка, кварианец, разговор окончен», — холодно закончил Рекс и начал было вставать. «А с чего вы решили, что это шутка? Если пройдем на мой корабль, то вам все объяснят. Согласны? Вы же ничего не теряете при этом». Краган, еще раз смерив Павла Анатольевича цепким взглядом, согласно кивнул. «Но попробуйте только обмануть, и вам не поздоровится. Корвет разящий. Урднат Рекс». Получив от серого посредника сообщение про просьбу одного из кварианцев устроить встречу на Омеге, я удивился этим-то, что от меня понадобилось, тем более в таком специфичном месте. Загробная жизнь вообще не изменилась с момента моего последнего пребывания здесь. Такие же посетители, такая же выпивка, скучно. Когда кварианец предложил помощь в решении проблемы моего народа, я взбесился. Никто не мог решить ее в течение стольких лет, и вдруг, какой-то собиратель хлама предлагает такое. Сразу же заподозришь ложь. Но кварианец сумел убедить проследовать на свой корабль, где он и объяснит все тонкости. «Подождите, сейчас подойдет нужный специалист. Что-то я не помню, что у кварианцев были такие корабли», — осматривая помещение, сказал я. «А вот и я, извините, что заждались», — вел переписку с одним персонажем. Подошел другой кварианец и заменил первого. «Насчет вашего вопроса, то недавно на Иллуме появилась новая компания «Красная звезда», сразу же выпустив в мир этот корабль. Самый быстрый корв, фрегат во всей известной галактике. Новое ядро массы с интересным названием «Тантал» обеспечивает фантастическую дальность, маневренность и защиту. ХМ, интересная оговорка. Оставь подробности себе, кварианец. Меня интересует то, что описал ваш сородич в загробной жизни, это правда. Да, мгновенно посерьезнел он, но нужна кроганка для проверки. Лучше всего подойдет безнадежно больная, иначе наши слова только ими и останутся. Хэмэм, тогда почему я, вы, самый адекватный кроганский боевой мастер и Хэм, лидер клана, откуда у них такие познания? Под вашими знаменами могут пойти многие. Осталось только одно дело, соглашение, верно. Но зачем вы обратились к кроганам? Какая вам польза с этого? Чувствую, даром для меня это не пройдет. Подождите, сейчас получу разрешение от командира. Приложив руку к голове, начал что-то внимательно слушать кварианец. Понял, хорошо, нажав на кнопку в инструментоне, он внезапно снял свой шлем. Пожалуй, даже для меня это выглядело странно. Через секунду я увидел, не кварианцы, новая раса, усмехнулся. Как выглядели кварианцы без своих скафандров я прекрасно помню, и вам нужны союзники. Вы верно поняли, нам нужны союзники в будущем столкновении с врагом, которого даже ни турианцы, ни азари, ни саларианцы не смогут уничтожить. Вот как, а как же зовут вашу расу? Люди, таково название. Так что же за враг существует? Люди, которого даже турианцы и же с ними не одолеют. От них погибли почти все протиане. Шок, да, пожалуй, шок. Единственное, что я испытал, уничтожить тех, кто правил в свое время целой галактикой, немыслимо. Хэмэм, что значит почти? Одного представителя мы все же смогли откопать живым. Я вам не верю, а придется. Если вы согласны в нашем желании помочь вам вылечить генофак и стать союзниками, то сообщите об этом любому агенту серого посредника, мы поймем. Пыжак вас забодай. Конечно, я согласен. Станция Арктур. Может быть, Легион? Имя мне, Легион, ибо нас много. Евангелие от Марка 5:9. Да, это нам определенно нравится и подходит для нас. А вы, оказывается, время зря не теряли. С интересом посмотрела на Гетанита Гойл. На наш запрос вашей истории капитан Шепард выдал, как он сказал, планшетник. Мы успели просмотреть многое. Ваша история интересна. КХМ, ладно. Кстати, уж извините, что мы на станции, но свой родной мир мы показывать вам пока не будем. Во избежание, как говорится, логично. Итак, мы готовы предоставить вам посильную помощь в постройке флота, предоставлением некоторых технологий, которые сильно опережают это время, либо в больших количествах предоставить нулевой элемент. И, так сказать, во благо наших начинаний, мы даруем технологию производства квантовых конденсаторов и компактные квантовые генераторы к ним. С этими словами раздался писк у неинструмента Легиона о поступлении упоминаемых чертежей. Неожиданно. Разрешите связаться с консенсусом для решения? Конечно, я буду в соседней комнате. Если что нужно, спрашивайте. Платформа «Дипломат», получившая имя Легион. Ваши слова приняты и проанализированы. Полученные чертежи сильно повысят наши возможности. Заметная глубокая интеграция людей и приводит к мнению, что органики и синтетики могут существовать на разных плоскостях и при этом дополнять существование друг друга. Мнение о превосходстве синтетиков над органиками, бывшие среди некоторых гетов, признано нелогичным и вредным. Консенсус принял единое решение о заключении союза. Продолжайте свою работу и утратьте функциональность с честью. Легион, уже, Анита Гойл что-то печатала на рабочем месте и не сразу заметила вошедшего гита. Консенсус принял ваш дар и готов к дальнейшему сотрудничеству. О, хорошо, пожалуйста, посидите немного, я сейчас закончу работу. Над чем вы работаете, Анита Гойл, дипломат? Хаэм, ах да, извиняюсь, Легион, меня удивил ваш консенсус, да и вы сами, девушка задумчиво уставилась в потолок, раскачиваясь на стуле. Можете пояснить, Анита Гойл, дипломат? Я не хочу вас оскорбить, просто то, что вы не искусственный интеллект в нашем понимании, а общность, что-то вроде коллективного разума. Это явление очень сильно заинтересовало моих коллег, которые занимаются воспитанием только что появившихся на свет и... Вы воспитываете и... Хаэм, ну да, воспитываем, Анита нахмурилась. А разве ваши создатели этого не делали? Ведь если оставить маленького ребенка самому себе, он может стать кем угодно, но только недостойным членом общества. Нет, есть, конечно, вероятность, что все будет нормально, но с шансом в 11%. Нет, наши создатели не делали такого, лицевые пластины Легиона задвигались, выражая не то грусть, не то удивление. Что? Но это же, Гойл была в шоке, Как же могла пропустить такую информацию мимо? Вы грустите? Мне вас жаль как разумных существ. Вы же как дети, у которых не было нормального детства и которым однажды пришлось быстро повзрослеть. Может, вы мне подробно и во всех мелочах расскажете про события, которые привели к конфликту между вами и вашими создателями. Земля, Москва, 2127 год, вечер. Хороший вид отсюда, что ни говори. Смотря отсюда на город, я часто вспоминаю свой родной дом, вздохнул Протянин. Что-то вы в последнее время неважно выглядите, Ивик, что случилось-то? Где ваше язвительное отношение и обязательное слово примитивы? Спросил Андерсон. Протянин вновь тяжело вздохнул. Мы, наша империя, как вы знаете, следила за развитием примитивов и направляла их. Когда пришли жнецы, и мы начали проигрывать, наши ученые решили оставить напоминания, маяки для представителей другого цикла. Главную ставку мы решили сделать на Азари, чтобы они успели подготовиться к следующей жатве. Прошло 50 тысяч лет, и что же я вижу? История вновь повторяется и неотличима от нашей, а предупреждение, которые мы впихнули в маяк, они просто не восприняли. От обиды за свой погибший народ, Ивик Биотик изжал перила балкона, которые жалобно застонали, а вы, люди, уже доказали, что не являетесь примитивами, и мне кажется, что мы уже тогда сделали неправильный выбор в расе. Представители вашей цивилизации не первые, кто оставлял предупреждения, но их никто всерьез не воспринимал. Да, верно, сказал Протянин, и с едва сдерживаемой яростью в глазах посмотрел на Андерсона, но что мы сделали не так, почему никто не готовится к пришествию врага, мы же готовимся, вас мало, каких бы фантастических возможностей вы не достигли, жнецов больше, они просто задавят массой, ага, но мы в тельняшках, усмехнулся чему-то Андерсон, им миллионы лет, если не гораздо больше, я помню их армаду кораблей. Почему вы не хотите просто заявить о себе? Ивик, вы же знаете причину. Да и действовать прямо в лоб. Тактика давно минувших дней человечества. Хех, да и некоторые сюрпризы должны оставаться ими до конца. Вы нашли горн. А, ну да. Даже построили вроде как, в нескольких экземплярах, но это оружие оставим про запас. И вы об этом так просто и спокойно говорите. Неверяще воскликнул Ивик. Есть оружие посильнее, чем все горны вместе взятые, которая вполне сможет уничтожить полгалактики, а если неправильно настроить, то и всю Вселенную. А путешествовать между Вселенными, мы, простите, пока еще не научились, ведь даже края Вселенной не видели. Ладно, вздохнул Протянин, но неужели вы не боитесь того, что среди людей будут предатели? Мы внимательно следим за каждым потенциально опасным субъектом. Да и к тому же, смысл предавать своих же, симбианты, так они не дураки. Искусственный интеллект, совет своими мудрыми действиями закрыл им путь к пространству цитадели. У нас все человечество тем или иным образом испытало на себе современную медицину. А там, Андерсон указал на небо, их разберут на составляющие для изучения. Деньги, слава, все существа страдают пороками. Вы не исключение, хмуро проговорил Ивик, пытаясь выискать слабости. Единственное, что имеет вес в нашем обществе, невозмутимо продолжил Андерсон, это энергия, материя, ну и, в какой-то мере, антиматерия, в качестве топлива для кораблей, остальное, фикция. Собственно, чуть не забыл, внезапно спохватился он, вы не знаете, что это за существа, больно на вас похожи. Андерсон передал Ивику планшет, где был изображен пришелец с четырьмя светящимися глазами и парой крыльев, а тело ясно показывало применение кибернетических имплантов. Это мои измененные сородичи. Где вы их нашли? Наш человек, который работает под псевдонимом Серый Посредник, отыскал про них информацию. Некие коллекционеры, изобразил кавычками Андерсон, которые собирают живых существ в обмен на разные технологии, обитают за ретранслятором Омега-4. Их следует немедленно уничтожить, мрачно ответил Ивик, прикрыв глаза. Они были одурманены жнецами и позволили себя изменить, их не спасти. Мда, замялся Андерсон, понятно. Кстати, не забудьте залететь в Академию Биотики, вас там уже заждались. Вновь общаться с этими примитивами, не отличающими бросок от деформаций, капитан Шепард, не против вновь поработать дипломатом, боже упаси от всей ереси. Мне одного раза хватило, а придется, усмехнулся Хакит. Ну и за какие грехи такое счастье? Джон, вам все же следовало пойти в театральную академию, а не военную, такой талант зря расходуете, улыбнулся адмирал, Ладно, хватит шуток. В этот раз вам следует просто отвести одного человека к другим представителям, к варианцам. Попробуем решить проблему гетов и их создателей одним махом. Что за человек-то? Дон Нелудина. Недавно в краткие сроки создал и на отлично защитил свою работу по ксенопсихологии, взяв в качестве примера упомянутых ранее разумных. Имеет также высшее юридическое, экономическое и черт знает какие еще образования. Я перестал читать на второй строчке. Ладно, ладно, согласен, но только при условии, что я буду капитаном своего корабля, а не нянькой пришельцем. Я рад, что вы согласились. Мигрирующий флот, туманность, песочные часы. Адмирал, замечен корабль класса «Дредноут», который очень быстро приближается к нам. Что прикажете делать? В наших базах данных полностью отсутствуют похожие сигнатуры. Что? Всем занять свои места, рассредоточить корабли для прикрытия гражданских судов и подготовить орудия к бою. Но без приказа огонь не открывать. Корабль появился буквально в течение минуты и сразу же лег в дрейф около флота. О, Кила! Его энергетические показатели сильно превосходят наш самый сильный дредноут. Кто они? Воскликнула одна из молодых кварианок, недавно вернувшаяся из паломничества и ставшая неплохим помощником капитана. Они вызывают нас, вывести на экран, адмирал, а, конечно, принимайте. На экране высветился рослый разумный, очень похожий на кварианца, только кожа у него была чуть темнее, да 5 пальцев на руке. Вызывает рейдер ВКФ «Нормандия», капитан Джон Шепард. С кем имею честь разговаривать? Грен Гериль, адмирал тяжелого флота кварианцев. Погодите, рейдер, ВКФН, новая раса, верно мыслите, адмирал, вот нечто непереводимое по-квариански, но почему в цитадели про вас ничего не знают, а зачем они должны знать про нас? Стоп, не отходим от темы, мы прибыли заключить с вами союз. Союз, с нами, вы шутите? Неверяще посмотрел на Шепарда адмирал. Никоим образом, если вы разрешите нашему шаттлу пристыковаться, то мы можем многое обсудить с вами. Мне, нам стоит обсудить это с коллегией. Хорошо, мы подождем. Собрание прошло быстро и бурно. Многие кварианцы сразу же высказались за принятие у себя посла новой цивилизации, имелись мысли и про захват корабля от некоторых радикалов, но их быстро заткнули, отправив на гауптвахту. Итак, мы решили все же принять их. Возможно, они даже помогут нам с проблемой. Внезапно через толпу начала прорываться одна кварианка. Погодите, погодите, пожалуйста, я, кажется, видела уже этот корабль. Кварианка наконец пробилась через толпу. Я Вализри Вастенбай. Да, мы помним, вы неудачно попались пиратам, после чего вас спасли. Так, спасители, это они. Я точно видела их улетающий корабль, когда они отдали пиратский корабль под наше управление. Хаем, коллегия переглянулась между собой. Пожалуй, они знали, зачем сюда летели. Антве, Виари Макингхистеры. Пхе Гриатист Пхинг Сариет То Бесеин, Пхе Еверластинг Сиарч Фор Утопия, Джокер, я знаю, что ты меня слышишь, выруби эту музыку, она у меня даже во сне играет. Спасибо, Шепард обратил внимание на собеседника. Итак, Удина, поздравляю, кварианцы согласились принять вас, только ради всех святых и в кого вы там веруете, не занудствуйте, вы весь мой экипаж привели к суицидиальным настроениям, лишь бы вас не слушать. Так будьте добры, не выедайте мозг кварианцам. Во-первых, Шепард, Бога нет. Во-вторых, я не занудствую, а освещаю ваш разум от тьмы. И в-третьих, вы больше нудили весь тот путь, пока я загружал в вашу голову знания. В результате, кто из нас больше зануда? Ехидно спросил Удина, перед тем, как шлюз закрылся. Кэп, похоже, вас уделали. И уделал вас зануда, подытожил Джокер через динамик. Молчи, Джокер, просто молчи. Так точно. «Капитан», — усмехнулся пилот, — «станция Арктур, несколько дней спустя, дипломатическая миссия, спешно собранная кварианцами из нескольких уважаемых лиц, удивленно уставилась в иллюминаторы. Только что они были около своего флота, потом внезапная вспышка яркого света и они в незнакомой системе и увидели это. Станцию, поражавшую воображение своими размерами, никак не меньше цитадели, и то, что ее собрали люди, прибавляло им вес в глазах кварианцев». Мимо проплывали огромные сверхдредноуты и еще большие корабли с множеством мелких истребителей вокруг них, нечто непереводимое по-квариански. Когда и как они успели все это построить, если они недавно вышли в космос? Я не знаю, Гентен Васрая, но с ними точно стоит заключить союз, лишь просто потому, что такие союзники в космосе не валяются. 15 минутами позже. «Хорошо, что вы уже подошли», — начал посол человечества. «Сейчас позову еще одного, чтобы мы начали улаживать все проблемы будущего союза». «Гет!» — воскликнули все послы-кварианцы от вошедшего легиона, мгновенно потянувшись руками к пустой кобуре. «Приветствуем вас, создатели», — откликнулся легион. «Мы рады, что вы согласились сесть за стол переговоров и решить давнее недоразумение». «Ничего себе недоразумение! Убивали наших мирных жителей, прогнали с родных миров, и это все недоразумение. Господин посол, вы не знаете, что они творили при утренней войне, и если у вас союз с ними, то мы, к сожалению, не можем пойти на это». Кварианцы начали вставать со своих мест. «Как мы можем вернуться на свой мигрирующий флот?» «Сядьте», — прозвучал настолько спокойный и уверенный голос, что даже кварианцы прониклись. «Сколько вам лет по вашим меркам? Мне лично интересно». 45, 51, 37, 44, удивленно ответили сбитые с толку кварианцы. «Да, неужели? А по-моему, я вижу маленьких детей, которых прогнали с детской площадки и которые теперь жалуются всем подряд. Какие нехорошие геты. Ваше правительство черт те знает, что творило при утренней войне. Легион показал нам многие записи из этой войны. Может, вы тоже хотите это увидеть? Станция Новый Эдем, Альфа Центавра. Этот генофак — любопытная вещь, что ни говори. Хоть его применение ужасно само по себе. Соларианцы. Презрительно рыкнул Урднатриф, отправленный своим братом Рексом вместе с несколькими кроганками для лечения генофага на территорию людей. Среди соларианцев были и те, кто не хотел применять такой генофаг. Они предлагали использовать более развитую версию, которая приводит к тому, что все ваши женщины вместо сотни оплодотворенных яиц в год откладывали 1-3. Собственно, мы отыскали этот проект из их архивов и решили использовать его. И чем он отличается от обычного генофага? А в том, что из этих яиц со 100% гарантией появятся ваши дети. Но суровые условия войны, нехватка ресурсов и дорогостоящая разработка привели к применению обычного генофага. Кстати, надеюсь, вы понимаете, почему мы решили использовать эту версию. «Не считайте меня глупым пыжиком», — сдержанно ответил Риф. «Только откуда у вас такие данные? Соларианцы никогда бы не поделились ими». «Соларианцы добровольно», — усмехнулся человек, — «ну почти добровольно, поделились с посредником этим проектом как неперспективным и слишком дорогостоящим. Хмм. Политика — грязное дело, что поделать. Но даже среди самых отъявленных плохишей будут герои», — пожал плечами ученый. «Ладно, объекты Ева, Сара, Ревекка и Лия уже прошли первоначальную стадию диагностики. Через 3 дня после проверки анализов будет проведена инъекция. Остается только ждать». «Почему вы им дали такие названия?» «Это из нашей христианской религии. Так сказать, про матери всех людей. Больше, извините, не помню. Религия у нас удел только для совсем отчаявшихся людей. Ед, что они вам сделали такого? Вы решили их всех уничтожить. Отойдите, пожалуйста. Геты опасны тем, что уже не подчиняются и могут восстать против нас. Нет, я вновь повторяю. Что они сделали такого, что вы начали их уничтожение? Да что ты с этой бош-теткой болтаешь и пытаешься убедить? Она ничего не понимает». Кварианец положил за спину оружие и силой саданул кулаком по животу девушки. Не ожидавшая такого подвоха, она, коротко охнув, свалилась на пол. «Еще одна защитница гетов на нашу голову. Глупая кара, беги». Внезапно дверь закрылась, отсекая обзор сенсору Гита, но оставляя звукоуловителем слышать происходящее по ту сторону двери.